Глава 5. Вопросов задавалось немного. Нелегкая работа по обеспечению их вынужденного маленького форта необходимым для возможной осады была немудрена и однообразна. Три выхода на звенящий зачерствелым снегом мороз, неподвижное стояние подле объекта присмотра, отогревание застывшего тела внутри и снова в снег. Альфред Велле суетился, силясь разложить запасы дров и угля и расставить емкости с тающим снегом так, чтобы не сотворить хаоса в его до вчерашнего вечера тщательно вылизанном, уютном гнездышке. Берта пыталась заниматься стряпней, неизменно натыкаясь в не особенно просторной кухне на очередного водоноса, а притихший фон Зайденберг одарял майстра-инквизитора все более недружелюбными взглядами. Максимилиан Хагнер взирал на происходящее из-за дальнего стола с заметной обидой. Этим утром парень явился в трапезный зал с нездорово покрасневшими щеками, блестящими глазами и глухим кашлем. Посему даже у Курта, обыкновенно не отличавшемуся излишней любовью к ближнему, не повернулся язык выгнать мальчишку на мороз, невзирая на его заверение в собственном здравии. Трактирщик, то ли продолжая гнуть линию неправдоподобного человеколюбия, то ли опасаясь за и без того нарушенный порядок в своих владениях, отверг и его предложение помощи по хозяйству. И теперь в глазах парнишки читалось неприятие ко всему миру вообще и наличествующему здесь взрослому люду в частности. Обед пришелся на время, более приличествующее ужину, когда световой день почти иссяк, а мутная белая пелена за окнами стала пеленой тусклой и мглистой. И Курт после сопровождения каждого постояльца в монументальное здание бывшей башни наложил вето на любую деятельность вне стен. Обитатели трактира расселись за столами в молчании, утомленные принудительными работами и холодом, и поданный им обед-ужин смели в одночасье, лишь чуть расслабившись, когда от снеди перешли к поглощению напитков. В этот вечер особенно многообразных. Призыв охотника не увлекаться был услышан всеми, всеми пропущен мимо ушей, и Ван Ален умолк, судя по всему, предпочтя не нагнетать обстановку. Фон Зайденберг, до сего вечера восседавший в одиночестве, перебрался к крестьянину за стол, заведя с тем беседу столь долгую и нехитрую, что Курт мысленно сделал ставку на то, что, скорее всего, знает, какие в своих скитаниях кичливый ротоборец перепробовал способы добычи пропитания. В последнее время увидеть рыцаря в полуголом виде копошащегося на крестьянском огороде за мзду было делом пусть необычным, но все ж нередким. Ван Ален, точно не видя испепеляющих взглядов Карла Штефана, перебрасывался с окончательно осмелевшей девицей, невзначай общими фразами и весьма откровенными шутками. Торговец Феликс, косясь в быстро темнеющие окна, кажется, пытался молиться, хотя с тем же успехом. Его бормотание могло быть и выражением иных, более простых и приземленных мыслей и слов. Амалия Хагнер, сидя рядом с сыном, обеспокоенно поглядывала вокруг, по временам прикладывая ладонь к его лбу и что-то тихо ему выговаривая. Максимилиан хмурился, кивая, и в тарелке с недоеденной кашей ковырялся неохотно и равнодушно. «В такую минуту случается что-то вроде озарения», – тихо заметил помощник, подолгу останавливая взгляд на каждом присутствующем. «Сейчас понимаешь, что вот это последний раз, когда возможно увидеть всех вот так. Завтра кого-то из них здесь может уже не быть». Или, как знать, всех нас? «Да ты оптимиста!» — хмыкнул Курт. «Умеешь поддержать в трудные времена добрым словом?» «Не согласен». «Все не так плохо. В конце концов, кое в чем ты вчера был прав. Каменные стены – непрошибаемая дверь. Если никто из них не станет делать глупостей, мы здесь, прошу прощения за Люзу с Вербором, как за каменной стеной. Или как у Христа за пазухой. Хотя Ян, думаю, предпочел бы оказаться за пазухой Девы Марии». Примечание. «Люзус вербрум. Каламбур. Латынь. Конец примечания». «Все не так плохо?» – переспросил Бруно с насмешливым недоверием. «Брось, я тебя знаю, Бог дал не первый год. Ты так не думаешь. Сегодня ты сидишь над своей доской в одиночестве и с упоением пытаешься разгромить самого себя. И ни разу за вечер я не услышал предложения сыграть. Такое с тобой случается лишь тогда, когда все твои мысли заняты чем-то серьезным. А с чего бы тебе так тревожиться, если б ты был уверен, что все в порядке?» «Почему он не вошел сюда?» Не ответив, вопросом пояснил Корт. «Если дело в Яне, если он боится быть узнанным, значит ли это, что, стряхнув охотника со следа, ликантроп стал выслеживать его сам? Что он здесь не случайно? Что с целью в этом тихом местечке избавиться от преследователя?» «И это значит, что у него должен быть план. Грызть окованную дверь с ладонь толщиной, согласись, как план не годится. Поджечь ее невозможно. Этот трактир снаружи вообще не снабжен ничем воспламеняющимся. Эрго, выкурить нас отсюда нельзя. Пушка или тючок с порохом у него навряд ли завалялись в кармане. И сколько б я ни думал, я просто не могу увидеть слабого места в нашей обороне. Кроме, разумеется, самих обороняющихся, могущих выкинуть какую угодно глупость. Однако просто сидеть и ждать этого на его месте я бы не стал. А это означает, что у него припрятана пара меченых костей в кулаке. Или пара приятелей на подходе?» Осторожно предположил Бруно. Он вздохнул, неприязненно поморщись, и убрал битого коня своего альтер-эго с доски. «Ян тоже это сказал». Не сразу отозвался Курт, глядя на двухцветную поверхность задумчиво. «Он сказал, возможно. А опыт показывает, что наиболее исполняемым в нашей жизни законом является закон подлости. И в соответствии с ним будет именно так. Охотников мы не дождемся нам в помощь. А вот явление еще пары тварей вполне ожидаемо». «Они собрались в стаю? Быть может, в этом разгадка?» «Наверняка. Более чем уверен. И для чего бы? Есть мысли?» «Ни единой. Ян не имеет представления об этом, и опыт Зондергрупп ничего не подсказывает. Но не думаю, что это просто сезонная миграция. Там, в их внутреннем круге, что-то происходит. Возможно, что-то судьбоносное, не только для их сообщества. Наравне с прочими, я обдумываю и такую версию. Задача нашего соседа состояла лишь в том, чтобы задержать здесь охотника, пока остальные завершат то, для чего собрались. Даже если метель утихнет, Ян не покинет этих мест, пока не убедится в том, что ликантропа здесь нет. Или пока не убьет его». «Не особенно радостная новость», – вернул трактирщик, подступивший к их столу с кувшином, и осторожно установил пузатый сосуд меж стаканов и тарелок. «Не приличествует человеку моего занятия хаять постояльцев, но уж больно постоялец беспокойный». «Думаю, опасаться тебе нечего», – утешил его Бруно. «Если такое и случится, этот наверняка соорудит себе ту самую берложку в ближайшем лесу или контропа будет выслеживать оттуда». «Постой!» – удержал он, когда Альфред Велле со вздохом развернулся и кивнул в угол на дальний стол. «Дай-ка парню мясного отвара с перцем, ну и матери его чего-нибудь, чтобы она ему в рот не смотрела. Я заплачу, не бойся», — оговорился помощник, и трактирщик с готовностью кивнул, отходя. «Всякому человеколюбию есть пределы», — заметил Курт с усмешкой. «Все же разориться на нечто большее, чем блюдо «не дам подохнуть с голоду», его не хватает. Наш трактирщик — праведник, но на поверку не святой, в отличие от тебя. Или бьешь клинья к мамаше?» «Отвали!» — равнодушно откликнулся Бруно, наклоняя к стакану доверху наполненный кувшин. «Чего, по-твоему, можно ожидать, если ликантроп здесь именно для этого? Просто не дать выйти отсюда в ближайшие... сколько? Дни? Неделю?» «Не знаю. И думаю, спрашивать совета в этом вопросе у нашего экспертуса смысла нет. Быть может, все ограничится тем, что он просто будет подъедать всякого, кто окажется снаружи в часы его бодрствования в зверином обличье. Или станет отлавливать тех, кто решится уйти из трактира вовсе. Ведь в любую сторону, пешком прежде темноты, не добраться. Если так, то все мы в относительной безопасности. Если, конечно, то, что они задумали, через месяц не отзовется гибелью Вселенной. Еще версии есть? Это мне что-то не по душе». «Есть. Например, такая. Наш бравый охотник не все нам рассказал, опасаясь паники или инквизиторского внимания к собственной персоне, либо просто не желая делить лавры. Есть у всевозможных личностей ему подобных дурные черты характера, вроде профессиональных тайн или личного интереса к делу. Ликантроп задрал его подружку, приятеля, дядю или любимую собаку. И этого вполне достанет для девиза «Никто, кроме меня». Возможно, и у него самого зреют тайные планы и имеются в активе мелкие детали, невысказанные нам. Тогда все мои предположения бессмысленны, ибо зиждутся на шатком основании неполных сведений. Не желаешь поговорить с ним?» «Не сейчас». Вскользь бросив взгляд в сторону охотника, возразил Курт со вздохом. «Сейчас, даже если я прав, и он что-то скрывает от нас, он ничего не скажет. Не оценил еще важности наличия союзников в своем положении. Прежде, судя по всему, ему и впрямь не доводилось работать вот так. Он являлся на место, проводил дознание, выслеживал цель и устранял ее. Посему от сограждан ему доставались либо неведение, либо откровенная благодарность». Парни смотрят с завистью, мальчишки с преклонением, девицы с визгом виснут на шее. Он просто не знает еще, что такое эти парни и девицы на промежуточном этапе работы. Когда он это осознает, к нему и можно будет подобраться с предложением разговора по душам. Надеюсь, благодаря фон Зайденбергу и этому деревенскому битюгу он постигнет сей прискорбный факт довольно скоро. «Гляди-ка!» Понизив голос до шепота, заметил Курт с усмешкой. «Похоже, парню твое угощение пришлось не по вкусу». «Максимилиан!» Остерегающе кликнула Амалия, и помощник обернулся, глядя на мальчишку, направляющегося к их столу с решительным видом бойцового пса. «Вы заплатили за это?» Без предварительных вступлений уточнил Хагнер, кивнув через плечо на стол, где перед его матерью исходили паром две внушительных миски. Курт вскинул руки. «На меня не смотри, это он». «Что-то не так?» уточнил Бруно осторожно. Мальчишка поджал губы. «Ответьте, что вам нужно?» Твердо потребовал он. «Что за странная заботливость?» «Ни одно доброе дело не останется безнаказанным», — показно вздохнул Курт, передвигая короля. «Сейчас он повергнет тебя в прах за излишнюю добродетель». «Ты болен?» — пояснил помощник, в сторону своего начальства даже не взглянув. «Я вижу, тебе совсем паршиво. Отоснеть, что владелец подает вам с матерью по доброте душевной, не способствует восстановлению организма. Кроме того, ребенку в твоем возрасте...» «Я не ребенок», – возразил Хагнер, и Бруно серьезно согласился. «Я вижу. Жизнь, как у тебя, учит взрослеть душой быстро. Но твое тело думает иначе, и если ты сейчас продолжишь подыгрывать твоему самолюбию, на свою и без того утомленную мать, ты взвалишь еще и заботы о больном сыне. Не тревожишься о себе, пожалей хотя бы ее». «Так в этом дело», – с прежней враждебностью уточнил парнишка. «Надейтесь подкатить к матери, потакая мне? Учтите!» «Сатис!» – повысив голос, оборвал Курт, и Хагнер запнулся, косясь на него с ожиданием. «Стоп!» – повторил он чуть тише. «Если твои опасения связаны с благочестием твоей родительницы, можешь успокоиться. Мой помощник в этом смысле безвреден». «Он скопец?» «Хм...» Задумчиво проронил Курт. «А столь простое объяснение его воздержанности отчего-то прежде не приходило мне в голову. Нет, мой юный и крайне невоздержанный в словах друг. Он сохранил дары Создателя в целости и сохранности». «Я монах», — пояснил Бруно с улыбкой. «И следую своим обетам непреложно. Мне ничего не нужно ни от тебя, ни от твоей матери. Я просто пытаюсь оказать помощь ближнему. Такое объяснение ты можешь принять?» С трудом, чуть сбавив тон, не сразу ответил Хагнер. «До сих пор нечасто попадались люди, желающие блюсти евангельские заповеди. Все больше ветхозаветные, вроде побивания камнями». «Возвратись к столу», – посоветовал Курт. «Возьми пищу свою и ешь. Не то остынет, и все заботы моего помощника пойдут прахом. Мог бы после своих обличительных речей сказать и спасибо», — заметил он недовольно, когда мальчишка, помявшись, вернулся к матери. «Кроме того, что люди – твари злобные, они еще и твари неблагодарные. Не находишь?» «И желчные. Нахожу этому подтверждение каждый день, по нескольку раз». «И не говори», — согласился Курт сокрушенно. «Искренне сострадаю тому бедолаге, что попытается всерьез заинтересоваться мамашей Хагнер. Если парень будет продолжать печься о благе матери в том же духе, он доведет ее до подучей. Слышал, что вытворяют монашки после долгих лет воздержания? Сии протоколы особенно увлекательно перечитывать на ночь». «Тебе срочно нужна девка», – приговорил помощник категорично. «После пары месяцев одиночества ты становишься невыносим». «Занятный совет от блюстителя монашьих обетов», – отметил Курт, снова сместив взгляд на доску. «Увы, придется обождать, пока мы доберемся до места. Его матушка не в моем вкусе. А Мария Дишер уже, судя по всему, занята со всех сторон. А ведь она девица любопытная, не находишь?» «В каком смысле?» «Она платит», – коротко откликнулся Курт и, повстречав вопросительный взгляд помощника, пояснил. «Я заметил, с трактирщиком за съестное расплачивается она, не парень, и расплачивается, не глядя. Не кажется тебе, что это не то, что принято называть в порядке вещей?» «И что, по-твоему, это означает?» «Это означает, что в связи с ее невеликим возрастом средства эти не могут быть личными сбережениями, даже при особенно благодушном или напрочь слепом, безруком и глухом отце. О смерти родителей она не упоминала. Зато парень поминал ее отца, который вполне жив. Стало быть, не наследство. Вернее, вот что. Перед бегством с этим Карлом или Штефаном она выгребла из отчих запасников все, до чего дотянулась. И опыт показывает, что наверняка по совету любовничка. А если взглянуть пристальней на ее платье и сравнить с нарядом ее приятеля, история становится ясна, проста и безыскусна. Неодаренный судьбой неудачник склеил обеспеченную горожаночку и соблазнил бежать из дому. Полагаю, они сменят еще 3 или 4 трактира, прежде чем она, наконец, проснувшись утром, не обнаружит подле себя его самого, своего кошелька, серег, быть может, даже и платья. Хотя, как знать, возможно, он намеревался провернуть это уже здесь, и лишь вся эта история с ликантропом и помешала ему. «В любом случае», – подытожил Курт, поворачивая доску другой стороной, – «это для нас неплохо». «Неплохо ограбленные родители или брошенная любовница?» «Ограбленные родители», – ответил он серьезно. «Если набежавшую дочь можно и махнуть рукой, можно повздыхать, обозвать неблагодарной гадюкой и забыть, то деньги имеют обыкновение вызывать к себе куда как больше душевной привязанности. Просто девчонку искали бы лениво и походя, а вот девчонку с домашней кассой ринутся разыскивать всеми доступными силами, средствами и со всей возможной поспешностью. Думаю, как только погода чуть наладится, здесь обнаружится разъяренный глава семейства с пятком братьев, дядей и соседей. Или, в зависимости от количества исхищенного ею, как знать. Может быть, они даже не станут дожидаться, пока метель утихнет». «Ты не полагаешься на собственные силы?» — уточнил Бруно с подчеркнутым удивлением. «Рассчитываешь на помощь? Нет, сегодня с тобою положительно что-то не то. Склонился к какой-то особенно неприятной версии? Или это просто снежная болезнь? И как следствие онной депрессия?» «Это констатация фактов», – откликнулся Курт. «Как следствие реальности. В главном ты прав. Как ни крутись, а жертвы неминуемые. Кто-то из них не послушает меня. Кто-то решит, что умнее всех. Кто-то обязательно сделает что-то, и все пойдет не по плану. Я не люблю, когда не по плану. Если бы речь шла только о расчете на свои силы, даже при наличии хаотического фактора, охотник Ян Ван Ален, все было бы не так плохо. Но факторов чрезмерно много. В таком случае довольно странно слышать от тебя высказывание надежды на их умножение. Лишние люди, тем не менее, сейчас пришлись бы к месту. Пожал плечами Курт, пристально оглядывая доску. Чем больше загонщиков, тем проще подобраться к хищнику. Однако это было скорее отвлеченным рассуждением. Не один... Даже самый закостенелый скряга не сунет носа из дома в такую пургу. И я не вижу ни единого намека на то, что завтра утром она внезапно закончится. «И...» – подытожил Бруно. «Сделав круг, мы возвратились к началу. Полагаться можно только на себя». «С учетом всех факторов», – повторил Курт, оторвавшись наконец от игры и с усилием потерев лицо ладонями. «Темнеет», – вздохнул он. «Скоро ночь. Ты – спать. Я останусь за часового первым. Потом разбужу тебя. После очередь Яна». «А что же наш неугомонный воитель?» «Я с превеликим удовольствием отстранил бы его от любого участия в этом деле полностью. Однако это лишь растравит в нем его недовольство, которое, как знать, чем может выплеснуться. Ему оставим предутренние часы. Помимо всего прочего, в подобном распорядке есть и еще один плюс. Отдежурив до утра, следующие полдня он проспит, и хотя бы какое-то время не будет путаться у меня под ногами. Партию перед сном». «Одну», – предупредил Бруно, придвигаясь к доске ближе. «И только из сострадания к твоему мятущемуся духу. Покинуть тебя сейчас в столь угнетенном состоянии было бы крайне безмилосердно». «И несправедливо», — согласился Курт серьезно. За игрой он почти не следил, без особенного усилия прореживая армию неприятеля. Помощник передвигал фигурки лениво, не слишком раздумывая над ходами и явно не заботясь о выигрыше, исполняя обязанность противника лишь ради видимости. Сегодня, однако, напряженных баталий и не желалось. Сейчас это апатичное перетаптывание с клетки на клетку было лучшим фоном для мыслей, каковые, следовало признать, переминались так же вяло с ноги на ногу, точно позабывшие урок школяры. Сейчас эти мысли надлежало выстроить, наделить порядковыми номерами по степени значимости и вероятности воплощения и соотнести с предпринятыми мерами, убедившись в том, что сделано все возможное и ничего не упущено. В существующем положении, в общем, выбор средств был невелик, и ничего, кроме уже совершенного, сделать было нельзя. Во владении Вольфа имелся старый охотничий лук, с которым тот временами охотился на кроликов. Однако пребывало сие оружие в виде непотребном, ибо валялось позабытым уже второй год, да и прилагающиеся к нему стрелы не могли нанести сколь-нибудь серьезного вреда животному крупнее собаки. В кладовой каморке Альфреда Велле обнаружились 4 некрупных волчьих капкана, используемые прежде по редкому случаю и позабытые. Вряд ли эти ловушки могли нанести серьезные раны ликантропу, хотя они были достаточно тяжелы и длиннозубы для того, чтобы доставить ему по меньшей мере основательные неудобства. После совещания с Ван Алленом, однако, идею окружить подходы к трактиру западнями было решено оставить. Сугробы вздымались и перемещались, точно барханы в хорошую песчаную бурю, не оставляя надежными никакие ориентиры. И гораздо более допустимой в свете этого выглядела вероятность обнаружить в одном из капканов кого-то из постояльцев. Снабдить годящимся к случаю оружием также не оказалось возможным. Хваленая сталь высшего качества, предмет гордости майстра-инквизитора с помощником и надменного странствующего воителя, сейчас была не кстати. Разумеется, и она все же имела свой смысл. Однако лишь в том случае, если удастся отхватить нападающему конечность или снести голову. Чугунная утварь была сходу забракована. О том, что воздействие на ликантропов имеет лишь способное к окислению железо, Курт знал еще по опыту зондергруппы конгрегации, с главой которой поддерживал в последнее время отношения постоянные. Посему результаты ревизии привели к тому, из чего выявили. Единственным, вооруженным в соответствии с обстановкой, был и остался Ян Ван Ален. Из недр своего походного мешка охотник добыл набор стрел к своему ручному арбалету, среди которых, как успел увидеть Курт, наличествовали и серебряные. «Стальные!» — возразил тот, когда помощник осторожно подивился обеспеченности бродячего ловца живности. «Посеребряные. Решает сразу массу задач. Экономит место в сумке. Эти приспособлены для боя и с, к примеру, стригом, и с простым смертным тоже. Да и стоит меньше. Ну и смысла будет в серебряном заряде, если попадется стриг в доспехах». «И часто доводилось встречаться со стригами?» – уточнил Корт, и тот вздохнул. «Да вот все жду». Унылый юмор обстоятельств заключался в том, что угрожай им сегодня стриг, и проблем было бы меньше, как ни странно, с тем созданием, и более скоростным в сравнении с ликантропом, и более живучим, и оснащенным помимо когтей и клыков еще и психическими возможностями. От примитивного умения не дать себя увидеть, до способности превратить человека в послушного раба, с ним совладать было бы куда как проще. Серебро, пресловутый чесночный сок, огонь, солнечный свет. Как показала упомянутая Ван Алленом Улемская история, Даже освещенные предметы нет-нет, да и имеют некоторое воздействие на отдельные разновидности стригов. По иронии судьбы, эта доисторическая блохастая псина является противником гораздо более опасным. «Парень определенно тобой заинтересован», — заметил Курт негромко, с усилием отвлекшись от безрадостных мыслей. «Почуял родственную душу, не иначе». Помощник удивленно вскинул взгляд, глядя на сумрачного Хагнера-младшего, идущего к их столу, на сей раз вместе с матерью. «Может, исповеди возжелал?» Усмехнулся Курт и воззрился с ожиданием, когда оба остановились подле, глядя в пол и переминаясь с ноги на ногу. «Я...» Начал мальчишка нерешительно и, прокашлявшись, договорил. «Я хотел извиниться». «Не хотел», — возразил Курт убежденно, и тот поднял голову, глядя по-прежнему мимо его глаз. «Да, не хотел», — согласился Хагнер с готовностью. «Я хотел сказать спасибо. Признаю, с моей стороны не поблагодарить вас было неучтиво, но лично я полагаю, что извиняться мне не за что». «Максимилиан!» – начала Амалия испуганно, и помощник воспрещающе вскинул руку. «Нет, не надо. Он, в общем, прав. Он заботился о тебе». «Больше некому», – произнес мальчишка просто. Бруно кивнул. «Понимаю. И все же простите». Неловко улыбнулась она. «И еще раз спасибо». «Брось!» – отмахнулся помощник. «Было бы за что. И послушай, пока все это продолжается, пока мы вынуждены заперты здесь, если вам будет что-то нужно, если потребуется помощь...» «Зачем вы это делаете?» – перебил Хагнер. Бруно указал на скамью против себя. «Присядьте». «Разговоры о мировоззрениях краткими не бывают. Как себя чувствуешь?» Поинтересовался он, когда оба осторожно, словно боясь уколоться, опустились на скамью. Мальчишка пожал плечами. «Нормально. Я вообще не болею. Ну, обычно. Через пару дней все будет в порядке. Так зачем вам о нас заботиться?» «Как ты там сказал? Больше некому?» «Наш радушный хозяин, конечно, добрый христианин. Просто выгнать на мороз попавших в беду, да, не отважится. Однако на большее и он не способен». «А вы, майстер-инквизитор, самаритянин?» «Я не инквизитор», — поправил Бруно наставительно. «Я лишь помощник, и коли уж о том речь, отчего бы помощнику не помогать?» «Инусквисквое проксимо суо, аэксулиатри эт фратри суо дицит, конфортаре». «Всякий помогает своему ближнему и говорит своему брату, крепись», — перевел Курт. И мальчишка недоверчиво качнул головой. «Так то ближнему, а ближе здесь присутствующих», — возразил Бруно. «К нам сейчас никто больше не находится». «Это просто, Максимилиан. Макс. Макс, это просто. Мы сейчас все зависим друг от друга. От благополучия каждого из нас зависит благополучие всех других. Первый, называю тебе причину выгодную, потому что именно такому объяснению, кажется, ты скорее поверишь. Вторая причина столь же простая и практичная. Я ведь просто могу помочь». Почему б и нет? И третье. Как служитель конгрегации, я обязан помогать людям, оказавшимся в затруднительном положении по вине обстоятельств, связанных с чем-либо сверхъестественным. Сейчас это заключается в том, чтобы помочь вам пережить эти нелегкие дни, ставшие особенно нелегкими по вине того создания. Есть и другие причины. К примеру, такая... Как монах я обязан блюсти по мере сил и возможностей все данные человечеству заповеди. Ну а сколько раз Господь поминал о том, что помощь нуждающемуся есть одна из первейших среди них, я боюсь сбиться со счета. И вот еще одно. Даже звери, угодив в беду, бывает, защищают друг друга. «Бывает», — неопределенно повторил парнишка. «А вот о людях такого не скажешь, хотя зверям никто никакие заповеди не давал». «Заповеди у них есть», — возразил Бруно наставительно. «Точнее, одна — сохранить свой вид. Это у них в крови. Поэтому они рискуют собой, к примеру, защищая детенышей и тем продлевая существование рода вообще». «Так я, как тот детеныш, хотите мною продлить существование рода человеческого? А ты против?» «Даже не знаю», — с сомнением передернул плечами Хагнер. «Не думаю, что в смысле блага человечества вы на того человека делаете ставку». «Максимилиан!» — строго повысила голос Амалия, и тот запнулся, смолкнув и отведя взгляд. «Оставь бессмысленные споры, и тебе пора в постель. Ты очень нехорошо выглядишь». «Да, мам». Неожиданно легко согласился мальчишка, поднимаясь, и, помявшись, вздохнул. «Простите, если я вам опять нагрубил. Я просто не привык говорить с людьми». «Все настолько плохо», — уточнил Курт, когда Хагнер ушел. Амалия смущенно опустила взгляд. «Последние пару лет мы в неизменных скитаниях. Это майстер Гессе не особенно помогает тому, чтобы завести друзей. Да и прежде он приятелями избалован не был. Сами понимаете, такая семейная история». «Я, знаешь ли, с твоим сыном согласен в одном», — произнес Курт с невеселой усмешкой. «Говорил это своему помощнику уже не один десяток раз за время нашей совместной службы. А он все пытается меня оспорить. Безуспешно, как правило. Люди, Амалия, примерские твари. Твои соседи, которые не давали тебе проходу и плевались в спину Максу, в тайниках души могли иметь сколь угодно гнусные грехи, пред которыми наличие внебрачного ребенка меркнет. Кстати сказать, меня всегда удивляло отношение подобных личностей к самим детям, будто те могли гордо вздернуть нос и отказаться вылезать из невенчанной утробы». «Он сильный парень», — заметил Бруно негромко. «И в самом деле повзрослел рано. И не будь к нему слишком строга, ты хорошо его воспитала». «Жизнь воспитала», — возразила Амалия тяжело. «И, наверное, мой отец. Однажды Максимилиан тогда был совсем еще ребенок. Он пришел домой, плача. Кто-то из соседских мальчишек обидел его. Знаете, дети бывают очень жестокие». «Учатся у взрослых», — пожал плечами Курт. «И превосходят своих учителей». «Наверное, тогда мой отец сказал ему, что он не будет вечно рядом, чтобы защищать его, что он не сможет вмешиваться всегда и всегда оберегать и его, и меня, что надо учиться самому это делать, или жизнь станет невыносимой, что когда-нибудь ему придется защищать себя и меня. Наверное, Максимилиан его слова воспринял слишком всерьез». «Тебе с сыном повезло», — уверенно сказал Бруно. «Да и с отцом тоже». «Зато с отцом не повезло твоему сыну, как я погляжу», — заметил Курт. И Амалия потупилась. «Где все это время был он? Или...» «Нет, я знаю, кто его отец, майстер Гессе», — обрывала она строго, не поднимая взгляда. «Я была юна и наделала глупостей, но я не была настолько безрассудна». «А я и не склонен обвинять тебя в чем бы то ни было», — снова пожал плечами Курт. «Поверь, после того, что я насмотрелся на своей службе, столь неудобное устроение личной жизни, по моему убеждению, вообще с трудом тянет на понятие греха. «Если тебе не хочется говорить об этом, я не буду настаивать. Просто все та же моя служба показала, что иногда людям хочется поговорить о том, что их терзало всю их предшествующую жизнь. А случайные встречные вроде нас – идеальные собеседники. Инквизиторский знак на шее, наверное, может несколько подпортить общее впечатление. Но ведь не заимела же ты детище от проезжего беса?» «А кроме того...» – докончил он мысленно, глядя, как печально вздыхает Амалия Хагнер. «Это уже просто привычка – задавать вопросы и лезть в чужую душу. Как можно пройти мимо чьей-то истории, если она хоть чуть не обыденна и может отвлечь заполоненные неразрешимыми вопросами мысли? Чужие проблемы развлекают, в отличие от собственных». «Его отец не мерзавец, как вы подумали», — выговорила она наконец. «И он не бросил меня, и мы даже полагали вступить в брак. Просто он умер, не успев исполнить своего намерения». «Мне жаль», — вздохнул помощник. Амалия благодарно кивнула. «Он нанялся к моему отцу на мельницу», — пояснила она со смущенной улыбкой. «Мне едва исполнилось 16 тогда. Опасный возраст». «И не говори», — согласился Курт, скосившись на помощника. Бруно нахмурился и, из-под воль показав начальству, кулак под столом. «Он был сильным. Максимилиан наверняка многое у него унаследовал, кроме имени. Хотя отец говорил, что давать ребенку имя покойника – плохая идея. Но я думаю, это суеверие. Сколько на белом свете людей с похожими именами? Среди них и именами давно почивших. Я назвала его именем его отца. Он тоже никого и ничего не боялся». «И это его сгубило», – предположил Курт. Амалия неопределенно шевельнула плечами. «Наверное, можно сказать и так. Он любил плавать. Знаете ведь, какие пороги на мельничных реках? Он любил их преодолевать. Камни, низкое дно, коряги в выбоинах, целые водопады. А он их проплывал. Иногда уходил купаться ночью, когда ничего не увидеть, и все равно выплывал невредимым. Даже не ранился в луны в воде. Я бывало приходила на это посмотреть. Это было зрелище жуткое такое и... не знаю. Я, наверное, тогда в него и влюбилась. А однажды он ушел и не вернулся. Мы отправились на поиски, а нашли только одежду на берегу. И все». «А тело?» – уточнил Бруно. Ее передернуло. «Через 4 дня», – ответила Амалия тихо. «На несколько миль вниз по реке. Застряла в корягах у берега. Я едва его признала. Знаете, рыбы и хищники. А через пару месяцев я поняла, что в положении. Отец был в ужасе. Но, накричавшись, успокоился. В этом вы правы, с отцом мне повезло. Я боялась, он не взлюбит внука. Но напрасно. Пока он был жив, соседи хоть и ворчали вслед, но все ж на откровенные гадости не отваживались. Но когда отец умер, все стало совсем плохо. Работники от меня разбежались. Мельница наша в округе не единственная. Заезжать к нам перестали. Да и не это главное. Выжили б как-нибудь тут, в самих соседях дело». «Неужто все было настолько серьезно, что пришлось сниматься с места?» «Нам ворота мельницы облили смолой, майстер-инквизитор», – болезненно улыбнулась Амалия. «И ведь не поскупились же. И сказано было, вроде как и не напрямую, но все ж сказано, что в другой раз смола-то может и загореться. Быть может, и с этим можно было б сладить. Но скажите, как мне учить ребенка жить в окружении таких людей? Или он должен будет впредь поставить их на место, или за собой признать место, которое они ему указали, иначе никак? И вот так выходит, или вечная вражда, или унижение. А я ни того, ни другого для своего сына не хочу». «И сколько ты намерена от этого бегать?» С невольной укоризной спросил Курт. «Ведь не вечно же. Везде будут люди. Точно такие же. И проблемы те же самые. А ведь жизнь на месте не стоит». «Вы к чему это?» «О себе бы подумала. Судя по тому, как твой сын накинулся на моего помощника, ухажерами ты себя не балуешь, и ему сама мысль об этом не особенно приятна». «Да и мне тоже, майстр-инквизитор. Пока Максимилиан был мал, у меня попросту времени и сил не оставалось на такие думы. А теперь уж поздно. Побойся Бога!» Теперь уже с явным укором оспорил Бруно, и та, порозовев щеками, потупилась. «Спасибо. Только все равно. Не хочется. Быть может, я тогда просто выгорела, и никто другой мне уже не нужен. Вы меня, наверное, не поймете». «Отчего же?» – возразил помощник, кивнув на Курта. «Знаешь, почему он смотрит сейчас на меня с такой же жалостью, что и на тебя? Потому что ему известна одна единственная причина, которая и подвигла меня помочь тебе и сыну. Причина весьма личная. Просто кое-кого вы мне напомнили. Кое-что внутри меня разбудили. Я ведь монахом не родился. У меня прежде была семья. Жена и сын. Ему сейчас было бы лет 9. Он умер. И он, и жена. Я тоже с тех пор ни с кем так и не сблизился. Посему, нет, Амалия, я тебя понимаю». «Потерять ребенка – это ужасно», – с трепетом проговорила она. «Просто не могу себе представить, чтобы со мною стало, если б с Максимилианом приключилось несчастье. Тогда уж точно жить было бы не для чего». «Были и у меня подобные мысли. Порою мысли едва не доводили до дела». «И вы спаслись в вере?» «В неверии, наверное», – усмехнулся Бруно, снова указав на свое начальство. «В один прекрасный день мне подвернулся он и взял на службу, особенно меня и не спрашивая. Тогда я полагал, что работа инквизитора – блажь и вздор, но узнал столько нового, столько страшного, ужасающего порой, что мнение свое переменил довольно скоро. И нашел себе цель в жизни – делать то, что в моих силах, пока я в силах это делать. Чувствовать себя нужным – вот чего на самом деле хочет человек. В этом, если и не тайна счастья, то некоторый секрет спокойствия уж наверняка». «Если б все было так просто», – возразила Амалия тихо и, встряхнувшись, тщетно попыталась изобразить улыбку. «Простите, мне надо уйти. Максимилиан говорит, что чувствует себя хорошо, но все же хочу быть рядом с ним. У него жар, он действительно редко болеет, поэтому, когда это все-таки случается, я просто сама не своя. У меня другой цели в жизни нет и вряд ли будет». «Обращайся, если будет нужна помощь», – повторил Бруно настоятельно. «Не обратиться», – возразил Курт, глядя ей вслед. «Знаю таких. Эти тихони могут поплакать, могут вот так выговориться первому встречному, пожаловаться, раскрыться всей душой, а бывает и телом. Могут вызвать на жалость и добиться того, чего хотят. Но когда речь идет о том, чтобы прямо попросить, тут их клинит. Для себя она просить не будет никогда. Да и ради отпрыска попросит, только если он начнет отдавать Богу душу». «По-твоему, она настолько практична?» «Нет, она даже не осознает всего этого. Действует инстинктивно, а потому с переменным успехом. Просто она никому не верит». «Тебе это должно быть по душе». «Никому не верю», – согласился Курт, пытаясь возвратиться мыслями к игре и припомнить, какие ходы выдумывал до явления разбитой семьи. «Это хорошее кредо. Но пользоваться окружающими надо, тем не менее, уметь. Иначе жить будет несладко.